Темой для наших нескольких ближайших бесед будет богатство Божьей благодати. Сегодня мы продолжим разговор о тех богатствах, которые обретает верующий при спасении. Одним из самых важных преимуществ, которые приносит верующему спасение по Божьей благодати, является прощение грехов. Мы часто встречаем в Писании упоминание об этом. В послании к Ефесянам 1:7 говорится так: «В котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати». Это прощение, даваемое Богом спасенному грешнику, дается навсегда, навеки. Никто на свете, никакая сила никогда не сможет лишить спасенного грешника этого спасения. Божье прощение вечно. Поскольку верующий, уверовавший в Господа Иисуса Христа, объявляется праведным перед Богом, ему, таким образом, должны прощаться все его прежние грехи. Следовательно, неспасенный грешник, принимающий Христа как своего личного Спасителя, получает прощение всех своих грехов, совершенных в прошлом. А для верующего, который время от времени совершает грех в своей христианской жизни, существует повторное прощение грехов, как написано об этом в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда грешник или дети Божьи получают прощение, это приносит им такую радость, такой мир, какие может дать только Бог. Мы читаем об этом, что во времена Господа Иисуса Христа Господь Иисус Христос часто прощал грехи на основании веры человека, с которым ему приходилось иметь дело. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои» Матфея 9:2. Так часто говорил наш Господь Иисус Христос уверовавшим грешникам. И Писание рассказывает, что они уходили с радостью, прославляя и благодаря Бога. Другим преимуществом, которое дает верующему Божья искупительная благодать, является свобода от закона Моисея. По закону человек должен был оправдываться перед Богом своими добрыми делами. Хотя от верующего также ожидаются добрые дела, эти добрые дела, однако, не являются основанием для его спасения, поскольку его спасение полностью зависит от Божьей благодати. Эта истина Нового Завета раскрывается в послании к Римлянам 8 главе во 2 стихе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Да, Своею смертью и воскресением Христос освободил всех верующих от закона. И это преимущество – духовной свободы дано каждому чаду Божьему. Мы можем теперь с уверенной радостью петь о том, что мы свободны от власти закона, что Христос умер, и в этом наше исцеление. Мы можем петь о том, что мы заключенные под проклятие законом, пострадавшие от падения, были искуплены благодатью Божьей раз и навсегда. Божья праведность недостижима посредством закона. Христос пришел для того, чтобы освободить людей от закона и его рабства и дать им вместо этого новую жизнь, жизнь свободы, по благодати Божьей. В момент своего спасения верующий становится чадом Божьим, родившись вновь через животворящую силу Святого Духа, как сказал об этом Христос. «Должно вам родиться свыше» Иоанна 3:7. Верующий вступает в духовные взаимоотношения с Богом, который становится его небесным Отцом. Об этих взаимоотношениях говорит нам апостол Иоанн. «А тем, которые приняли его, то есть Христа, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». 1 глава, 12 стих. Об этом же сказано и в послании к римлянам, 8 главе, 15 стихе. «Потому что вы приняли духа усыновления. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Таким образом, именно через веру в смерть Христа человек становится навсегда чадом Божьим, и став им, он знает Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, а Бога как своего Небесного Отца. В момент спасения верующий не только становится чадом Божьим, но он также принимается в Божью семью, где он обретает такие же права, какими обладает родившийся в семье сын. В послании к римлянам и галатам, 4 главе 5 стихе, говорится, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Таким образом, верующий принимается в Божью семью как Сын. В его сердце поселяется Святой Дух. У него устанавливается отношение с Отцом. В послании к Ефесянам говорится о том, что Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Еще до сотворения мира Бог приготовил это усыновление для тех, кто примет Его Сына. Таким образом, верующий, уверовав, сразу же становится духовным приемным сыном, несмотря на то, что он еще остается духовно незрелым. Следующее преимущество, которое дает человеку смерть Христа и его страдания – принятие Богом во Христе. Писание говорит, что верующий облагодетельствован возлюбленным, Ефесянам 1:6. Когда грешник получает спасение, он обретает жизнь вечную, а также объявляется праведным. Он уже более не чужой, как говорится в послании к Ефесянам во 2 главе 12 стихе. Не такой, как раньше, когда он не имел надежды и был безбожником в этом мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Верующие теперь принимаются Отцом, который любит их так же, как и Христос. В своей молитве Господь Иисус Христос молится обо всех верующих и представляет их Отцу, прося Его принять их так же, как Он, Сын, принял их. Библия заявляет, что каждый верующий находится во Христе, и каждому верующему открыт доступ к Отцу через Святого Духа. В этом своем новом положении верующий также освящается. Бог видит верующего во Христе, в своем возлюбленном Сыне, и называет верующего святым. Он становится призванным членом Божьей семьи. Писание говорит, что следующим преимуществом, которое дает верующему дело, совершенное Христом, заключается в том, что Бог привлекает к себе тех, кто верует в Него. В послании к Ефесянам 2:13 говорится следующее. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Неспасенный описывается как чуждый Богу, как мы уже упоминали раньше. Но теперь, обретя спасение, верующий имеет Христа как своего Спасителя и Бога как своего Отца. Он может ощущать близость этих отношений, и он знает, что такие отношения воистину существуют. Благодаря тому, что наш Господь Иисус Христос своей смертью и своими страданиями открыл для нас путь, мы, верующие, стали теперь близки Богу. Фактически, мы близки Ему, как близок Ему сам Христос. Через молитву мы имеем с Богом самые близкие, интимные отношения, зная, что Он всегда рядом, всегда готов к общению с нами. Какое же это удивительное благословение знать, что каждое чадо Божье может таким образом всегда приближаться к Богу в молитве, как сказано об этом в Его Слове. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 16 стих. Аминь.